потекли минуты томительного ожидания. И вдруг ослепительный свет залил тронный зал. И с непривычки он показался настолько ярким, что Дингиур и Каггикар невольно зажмурились. Только нарисованные глаза страшилы могли вынести безболезненно такую резкую перемену освещения. А Фарамант и Рувбилан были в зеленых очках. Все волшебно преобразилось вокруг. Засияли бесчисленные изумруды на стенах и потолке, на спинке трона. И теперь действительно трудно было переносить этот необыкновенный блеск без зеленых очков. Не успели члены штаба опомниться от изумления, как не растерявшийся страшила бросился к телевизору, сделав знак Фараманту. Страж ворот понял его и быстро вывел посла за дверь. Нельзя было выдавать врагу тайну чудесного ящика. Страшила, протирая запотевшее стекло телевизора, наскоро пробормотал заветные слова. Он просил ящик показать ему волшебницу Арахну. И он ее увидел. Колдунья стояла у входа в пещеру с магической тетрадью в руках. Как видно, она только что прочитала заклинание, снимающее туман. У нее был торжествующий вид. Возле ног Арахны копошились гномы, а в сторонке сушился на площадке ковер-самолет. Да, отныне не оставалось никаких сомнений. Желтый туман был делом рук феи Арахны. И это поразило всех присутствовавших в зале, как неожиданный удар грома. С экрана послышались слова колдуньи. «Касталью посмотри на солнечные часы! Прошло 5 минут!» «Время истекает, госпожа!» — был ответ. И внезапно точно темная пелена возникла перед глазами страшилы, Дингиора и остальных. И это подействовало на них так удручающе, что они еле сдержали горестный крик. «Вы видите теперь, как велико могущество моей госпожи!» — самодовольно сказал Рувбилан, которого ввели в зал. «Она даже распоряжается солнечным светом. Я уже не говорю о том, что желтый туман ядовит, надо полагать, вы сами в этом убедились. И теперь вам предоставляется выбор. Или признать себя рабами могущественной Рахны и платить ей дань, какую она соизволит на вас наложить, или медленно чахнуть в ядовитом воздухе, пока вас не настигнет смерть». Страшила и члены его штаба мрачно молчали. Что тут было говорить? Смерть ужасна, но и рабская жизнь не легче. Правда, соломенному человеку не грозила гибель от удушья. Но что он будет делать, когда его подданными останутся одни лишь дуболомы? Нет, тогда он найдет себе быструю смерть на костре. Рувбилан снова заговорил. «Госпожа Арахна не требует немедленного ответа. Она дает вам 3 суток на размышление. За это время вы должны принять решение и сообщить его мне». Фарамант вывел Руфа Билана за городские ворота и снял с него зеленые очки. Все посветлело перед глазами посла, и он снисходительно улыбнулся. «Вот чудаки! Сами себе навязали обузу!» Переправившись через канал, Билан пошел в ближнюю рощу и стал ждать, когда за ним прилетит Арахна. Ковер-самолет был перекроен и шит таким образом, что снова получил правильную четырехугольную форму. Площадь его сделалась меньше. Зато он теперь не колыхался в воздухе и не терял равновесия.